Мы идем. Я женщина и говорю тебе, мне страшно. А ты мне, что напрасно я боюсь. Отважно. И как мы выйдем из проблем, совсем не важно, однако выберемся точно и не пропадем. Союз наш Богом предопределен, конечно. Покорно благодарны мы ему сердечно за ту любовь, что будет длиться вечно. И об руку рука с тобой по жизни мы идем. 2018-2019.